Глава третья. «Недооценил я устроителей шоу в Японии. Недооценил. Перефразируя доброго дедушку Ренина, нет такого преступления, на которое не пошла бы студия ради лишних пунктов в рейтинге популярности телепередач. Ощущение какой-то нереальности происходящего, как будто в фильм попал или в книгу, вроде «Бегущего человека» или там «Голодных игр». Все на потребу публики и Аве Цезарь Моритури Те Салютант. Но как же законы? «Ямада-сан, уважаемый член общества», объясняет мне Сора, которая присела немного отдохнуть между своими упражнениями, и у него есть легальный бизнес. «Это как раз понятно, говорю я, но как же медвежий круг и все такое, подпольные бои без правил и прочее?» «Этого я точно не знаю», – отвечает Сора, – «но вообще-то про Куму и его круг все знают. Рекламу по телевизору они, конечно, не делают, но все же...» «И правда, как-то странновато», – она задумывается. «Парадокс», – говорю я, – «надо бы у Нобу-сэнпая спросить. Ты уже закончила?» «Да, я все», – Сора распускает волосы, и они обрушиваются на ее плечи тяжелым и блестящим водопадом. «Переоденусь и в душ, если ты не хочешь пару финтов мне показать авансом». «Не, я еще после легкого шлепка Кумы не отошел», — говорю я. «Тут еще должен какой-то косум прийти и тренировку провести. Так что у меня впереди еще сеанс мордобоя. Пожалуй, воздержусь. Потом». «Ну, потом так потом». Сора кладет бакен на оружейную стойку и вдруг спотыкается обо что-то. «Ой, что это такое?» «Ага, это Немо-сан оставила к мясу», — поясняю я, глядя на синий контейнер-термос. «Это к тому куску, который ты к щеке прикладывал?» — спрашивает Сора и заглядывает в контейнер. «Как думаешь, можно?» «Ну, она все мне оставила. Сказала, чтобы кусок к лицу прижимал», — говорю я. «Тот, который ты к лицу прижимал, сам есть будешь», — выносит вердикт Сора, смотря внутрь контейнера. «У нас же есть газовая плита на кухне, рядом с гостиной. Юрико, например, сама себе часто готовит. И по ночам ест тоже. У нее метаболизм просто жуть». «Погоди-ка». Она зарывается в контейнер. «Неужели? Это же вагю! Ты прикладывал к лицу вагю?» «Ну да, мне так Кума сказал», — отвечаю я, немного смущенный порывом и страстью в голосе Соры. «Ты... Да ты знаешь, сколько оно стоит! Ты знаешь, что у каждой коровы есть свой паспорт и свое имя, что их массируют руками и играют классическую музыку!» «Музыку? Серьезно?» «На мой взгляд, это какой-то оверкил для удовлетворения желания пожарить кусок мяса, ставить коровам музыку!» «Это кощунство какое-то прижимать такое вот к твоему лицу!» Сора подхватывает контейнер и прижимает его к груди. «Бедные животные, они так старались, а ты раз и на лицо отдай!» Она забирает у меня уже теплый кусок мяса и кладет его в контейнер. «Можешь сходить, там в холодильнике котлеты лежат». «А ты, я смотрю, мясо любишь», — говорю я, немало не расстроенный тем, что у меня этот кусок отобрали. Вообще я начал чувствовать себя намного лучше. Все-таки легкая пикировка с девушкой возвращает к жизни. «Я просто знаю цену вещам», — вспыхивает Сора. «Вечером приготовим. Можешь Такеши позвать, ей приятно будет, наверное». «В самом деле, действительно, за этим всем как-то забыл я про Мико Такеши и ее горе, а вот Сора не забыла». «Кента-кун!» Я не заметил, как в круге света появилась менеджер Шика, и только увидев ее, понял, что окончательно стал участником шоу, и что все эти психологические трюки, которыми нас тут подчуют, подействовали. Несмотря на то, что я знал об этих приемчиках, знал, но все равно попался. О чем я говорю? Да о том, что только что разговаривал с Сорой, искренне считая, что мы с ней одни в павильоне, и даже задумываясь о том, что будет, и если я придвинусь к ней поближе. А ведь мы не одни. Просто я перестал замечать технический персонал, всех этих молчаливых людей в темно-синих комбинезонах и в кепках с медицинскими масками, закрывающими лицо. Они не общаются с нами, не глядят в глаза, не комментируют ничего и все время молчат. Может, и общаются между собой как-то, какие-то наушники там и ларингофоны, но мы этого не слышим. И в результате я перестал считать их людьми. Опасная иллюзия. Так Честертон описывал разницу между официантом и джентльменом. Она только в поведении. Как стать невидимым на балу или благотворительном приеме? Взять поднос и перекинуть через локоть белую салфетку? Нет, серьезно, я так крышей тут поеду. Кента-кун, это Касум-сан. Рядом с ней стоит стройная, загорелая аж до темно-коричневого цвета девушка в спортивном костюме и с сумкой через плечо. Девушка улыбается, и ее улыбка прямо-таки лучезарна. «Кента-кун?» — говорит она и бросает сумку на пол, поворачиваясь к Шике. «Шика-сан, это все? Или надо еще где-то расписаться о неразглашении и правилах?» Шика уверяет, что все, что больше ничего не надо, и благодарит за сотрудничество и исчезает в тени. Девушка поворачивается ко мне. «Кто из вас Кента-кун?» — спрашивает она. «У вас здесь не разберешься». «Ах!» — задыхается от возмущения Сора. «Как можно нас перепутать?» Нему сказала: «Молодой, горячий, симпатичный и дерзкий. Значит, ты и есть!» — тыкает пальцем в Сору девушка. «Меня звать Касум. Я тебе все на пальцах объясню, чтобы ты у нас к субботе готовый был. А то кума мне потом голову оторвет. Или сестренке Нему на сиденье бросит». «Приятно познакомиться», — цедит сквозь зубы Сора. «Меня зовут Сора, а тот, кто вам нужен, вот стоит. Да речь потерял. Я пошла». Она подхватывает контейнер с мясом, свою сумку и удаляется в раздевалку. «Кажется, неловко вышло», — чешет в затылке девушка, поворачивается ко мне и протягивает мне руку со своей широкой улыбкой. «Меня звать Касум, и я буду твоим тренером или ментором, куратором, вот». «Я Кента. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Касум-сан», — кланяюсь я. «И не держите обиду на Сору, она просто утомилась сегодня». «Да ладно, с кем не бывает». «Ладно, я тут накидала схему боя в субботу, смотри». Она достает тетрадку и открывает ее посередине. «Подойди сюда, я не кусаюсь». «А, да, конечно». Я подхожу к ней и вижу нарисованные от руки человеческие фигурки. Такие мог бы нарисовать первоклашка. Палка-палка, огуречек. «Кума считает, что все должно быть грубо и прямо брутально», говорит она, показывая мне схемы. «Но я считаю, что мы должны показать красоту движений тайского бокса. Как Тони Джа. Удар слона. Падение локтем в грудь. Чтобы вообще...» Ее глаза горят, и она жестикулирует, забывая, что держит в руке тетрадку. «Это все, конечно, классно», — говорю я, думая, что за сегодня уже устал пытаться вопросительно поднимать одну бровь. «Нет, решено. Дома подойду к маме и потребую от нее свитка с этим тайным фамильным искусством. Или все-таки я приемный? Вот только боюсь, что соперник вряд ли начнет бой с хайкиговую голову, как у тебя тут написано», — говорю я, останавливая полет тетрадки и тыча пальцем в первый же рисунок. «Думаешь?» — хмурится девушка, глядя в свою тетрадку. «А как он должен начать?» «Не знаю, но с разведки там, джебами работать. Откуда я знаю, как будет работать мой противник?» Отвечаю я, чувствуя, что разговор заходит куда-то не туда. «А ты бы какого хотел? Агрессивного или такого, знаешь, техничного, чтобы вокруг тебя ходил, знаешь, так?» И она прищуривает глаза и начинает скользить вокруг меня, словно кот вокруг миски со сметаной. Ее движения впечатляют. Она словно переливается с места на место. «В смысле? У меня есть выбор?» «Не так, чтобы прямо выбор», — отвечает девушка, «но и твое мнение не учитывать совсем было бы неверно. Как ты бы хотел бой провести? Что ты думаешь о рисунке боя, о его начальной стадии, интриге и, конечно, завершении? Это важно. Вот Нему считает, что ты по очкам должен выйти вперед, а я за нокаут. Такой, знаешь, зрелищный. Например, коленом в голову в прыжке или удар слона». Она выставляет вперед локти и одно колено, обозначая прыжок. «Сносишь его всей массой тела. У тебя рассечение брови, кровь там, камера крупным планом показывает твое лицо. Ты плачешь и смеешься, и девушка твоей толпы, а ты и так: «Ромада, Ромада!» Она искажает рот, изображая Рокки, и я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. «Извините, но я не понимаю», — говорю я ей, и девушка замирает с открытым и перекошенным ртом. Очень талантливая пародия на Сильвестра Сталлоне. У него же пол лица парализовано. Очень похоже». «Чего тут непонятного?» – пожимает плечами девушка. «Ты пойми, нельзя тут нам переборщить с эффектами. Вы же молодежь, вам подавай удары двумя ногами в грудь, французский мостик и сальто с канатов, и драму во весь рост, и это доминирование после того, как тебе чуть голову не отвернули. Мне, между прочим, потом рисунок боя еще и с сам Чаем согласовывать. Он, конечно, парень отличный, но зануда тот еще. Так что давай все сразу решим и не будем взад-вперед меня гонять». «Согласовывать? Как согласовывать? У нас же поединок!» «Не понимаю я». Девушка смотрит на меня, я смотрю на нее. В первый раз за все время я вижу, что у нее серьезное лицо. Впрочем, надолго ее не хватает, и она начинает смеяться, хохотать, держась за живот. Я всерьез опасаюсь, что она начнет кататься по полу, но она все же удерживает себя на ногах. «Ой, не могу!» — говорит она, отсмеявшись и вытирая слезы. «Поединок? В смысле, ты всерьез полагал, что у вас прямо бой будет?» Протягиваю я, чувствуя себя да нельзя глупо. «Ну да, Кума-сан так и сказал». «Ты же большой парень, Кента-кун. У тебя мозги должны быть. Какой поединок? Ты несовершеннолетний. Тебе только соревнования и тот дружеский матч. Это же шоу. Тут все играют. Ну ты даешь, герой! Всерьез собрался с сам Чаем драться? Да даже я его боюсь». «Но разве у Кумы-сана нет подпольного клуба?» «Конечно, нет». Чеканит ответ Касумы, я сразу же начинаю чувствовать себя курицей из анекдота про итальянскую мафию. Ведь мафии не существует, верно? Глупая ты курица. Никакого клуба нет. Есть легальные заведения, в которых иногда случаются драки, например. Но ни у кого никаких претензий нет, объясняет Касум, видя мое очевидное затруднение. А все остальное просто преувеличенные слухи и не более того. Кума-сан – респектабельный бизнесмен, а сплетни про него его враги распространяют. Удивительно, что у такого мирного и законопослушного гражданина еще и враги какие-то есть, задумчиво говорю я, начиная понимать. Сама поражаюсь, разводит руками Касума, я вижу, что она улыбается уголками губ. Издевается негодяйка. «Все, что у тебя будет в субботу, это шоу, представление, и мне важно, чтобы это представление прошло на ура, в стиле Mortal Kombat и Rocky, с драмой и прочим, но не слишком пафосно и без этих ваших сальто и французских мостиков. Проще надо быть, проще». «Это неожиданно, но приятно, признаюсь я. Конечно, тайские боксеры свое тело всю жизнь закаляют, а я тут всего месяц как на костяшках отжиматься начал. Связки не готовы, печень болит, а тут еще и голова. Не, карьера профессионального бойца не для меня. Знаю, чем чревато». «Вот и хорошо». В руках у нее снова появляется тетрадка. «И чем тебе хай-кик в голову не нравится? Вот смотри. Он сразу тебе в голову ногой, а ты не блокируешь, а вниз уходишь и сметающей подсечкой. Умеешь делать? Хорошо, сметающей подсечкой, вжух, как косой. Он падает, злой как черт встает, сам Чай умеет злым быть. Да он всегда злой как черт и на тебя бросается. Удар слона, ты выхватываешь прямо в грудь и тебя отбрасывает на канаты. Тут надо отработать безопасное падение, чтобы ты между канатов не провалился и... «А зрители будут знать, что у нас шоу?» – спрашиваю я. «Понятно, что у нас, по сути, будет рестлинг. Все это шоу для интеллектуалов, но в рестлинге, по крайней мере, все знают, что это спектакль». Касум смотрит на меня и пожимает плечами. «Мне насрать», – говорит она с подкупающей прямотой. «У меня есть работа, Кента-кун, и я ее делаю. При всем моем уважении к тебе, которого ты еще не заслужил, вот не обязана я тебе все разжевывать и в рот класть. Спроси у кого-нибудь». И она смотрит мне в глаза. Пристально так смотрит и даже не улыбается. Видит, что я понял, и кивает головой. Улыбка снова возвращается на ее лицо, будто и не уходила никуда. «У нас всего час работы, и из них мы уже минут 10 как ерундой маемся», — жалуется она в пространство. «Извините», – киваю я и склоняюсь над ее тетрадкой. «Больше не буду отвлекать от работы. Готов сотрудничать. Просто меня это все из колеи выбило». «Да забей», – улыбается она, и на секунду кажется, что улыбается тепло и искренне. «Или так и есть?» «Забей», — говорит она. «Сестренка Нему сказала, что кума тебя в ухо ударил, а после такого неудивительно, что ты тормозишь все время». Я хотел было объяснить, что с головой у меня все в порядке, и что я просто такой, и что я не тормоз, а просто все обдумываю, но потом понял, что лучше промолчать. Умнее буду выглядеть, может, и примут за него». «Тебе бы к врачу показаться», — говорит она. «Если гематома там в черепе, то и пикнуть не успеешь, как отвалишься в астрал. Видела я, как кума бьет. Голова едва не отрывается». «Покажусь», — соглашаюсь я, не собираюсь спрашивать, кого именно так вот бьет законопослушный гражданин Ямада-сан, кому он там головы отрывает. «Нет никакой мафии и никакого медвежьего круга, это все слухи». И здесь на шоу респектабельный бизнесмен предоставит свой клуб для съемок шоу «Токийский айдол», что, конечно же, поможет этому самому бизнесмену в его исключительно легальном бизнесе. А я – глупая курица. «Ну вот и хорошо», – Касум изучает меня взглядом. «А пошли-ка на ринг, мне надо знать, что ты можешь. Есть у меня парочка идей, но никаких французских мостиков». «Это бросок прогибом называется. Что за дурацкое название? Чем они тебе не нравятся?» Бурчу я, в который уже раз за сегодня запрыгивая на ринг. «Да было у меня как-то раз», — расплывчато говорит Касум и скидывает с себя мастерку и спортивные штаны, не удосужившись пройти в раздевалку. Ее тело с темно-коричневым загаром все покрыто узлами мышц, рельеф которого обычно достигают только в пике сушки на последних днях подготовки к соревнованиям. Она остается в спортивном топе и коротких шортиках, приседает и открывает сумку, достает пару перчаток. «В полсилы», — предупреждает она меня, — «никаких силовых техник тут не...» «Говорят, ты куме в голову влепил». «Предупреждаю, я не кума, я сдерживаться не буду, если ты решишь мне леща прописать. Это не бой, не соревнование, просто размяться, да на тебя посмотреть». «Что можешь, какой рисунок боя тебе близок? Оттуда и будем строить!» «Хорошо», — говорю я, хлопая перчатками друг о дружку и чувствуя, как этот хлопок отзывается у меня в голове. «Хорошо все-таки мне Ямада-сан прописал. До сих пор звенит в ушах». «Окей», — с невероятно милым акцентом говорит Касум. «Погнали!» И она обозначает мне лоу-кик в переднюю ногу, тут же добавляя рукой. Вот она, тайская школа бокса. Прямо сесть и зарыдать, насколько это движение классика. Прямо визитная карточка боевого искусства. Идет прямо, почти не работает сериями. Удары ногами в лоу или в мид, готовность принимать ответные удары туда же. Короткие удары руками, в большей степени отвлекая, нежели работая серьезно. Мало уклонов, практически нет нырков, и правильно. Тут нырнешь вниз и вынырнешь с коленом в бороде, а после такого уже не встают. Правило, коротко уточняю, я принимаю очередной лоу на поднятую в блоке ногу. «Делай что угодно», — отвечает Касум и тут же поднимает перчатку вверх. «Но, чтобы в полсилы, малой, я серьезно, у меня съемки сегодня еще, мне на лице синяков не надо». «Хотя Нему и оставила тут свой контейнер с дурацким мясом, я не собираюсь с бифштексом на морде тут сидеть, ясно?» «Уж куда более», — отвечаю я, поднимая руки и шагая вперед. «Не будет она с мясом на лице сидеть. Нет уже никакого мяса. Уж если что, к ссоре в руки попала, то пиши пропала. Хозяйственная она девушка и мясо любит».